Все указывало на то, что Зари управлял Баарией. Оли еще раз взглянул на старшего и решил, что да, этот человек может оказаться куда более проницательным, чем его спутник. Потом он повернулся и, пройдя между скамей, остановился перед Нанджи. «Мой меч, пожалуйста!» Нанджи с сомнением взглянул на своего наставника, но отдал меч. «Разреши взглянуть!» — резко потребовал Кеваникси. Нанджи инстинктивно отреагировал на авторитетный тон и протянул седьмой меч Костеляну. Тот внимательно изучил грифона на рукоятке, сапфиры на его тыльной стороне, а потом клинок. Оли вернул рапиру первому, ухмылку Катанджи и улыбку Джии, и продолжал спокойно вытираться полотенцем. Толпа ждала. «Шансу!» – тревожно шепнула Тана, и все удивленно на нее посмотрели. Она стояла за ним, глядя на Баарии. «Не вызывай!» – прошипела она. Оли отогнал искушение отступить. «Ни под каким видом!» – добавила она тем же шепотом. «Отличный меч, лорд Шансу!» – со странным выражением на лице сказал Костелян. Оли улыбнулся и кивнул. «Могу я спросить, откуда он у тебя?» «Мне его дали», – ответил Оли. «Он выглядит так, как будто вчера лежал на наковальне». «Не совсем так. У него был предыдущий хозяин». Кеваникси побледнел. «Имеешь ли ты в виду, что я думаю?» «Да». Костелян посмотрел на него долгим взглядом. «И ты все еще не присоединяешься к сбору?» «Пока не решил». Кеваникси взглянул на Заарии и Баарии, потом снова на Оли. «Я бы не рискнул носить его», — сказал он тихо. Оли вспомнил юного Аргонари и Топаз Чиоксина. Мальчик держал чудесный приз только несколько минут. Потом его у него отобрали и дали взамен другой. «Все мы должны нести свое бремя», — ответил Уолли. Он забрал седьмой меч у Кеваникси, все еще смотрящего на него в замешательстве. «Имя Шансу хорошо известно в ложе», — раздался голос. Уолли повернулся лицом к Баарии и спокойно убрал меч в ножны. «Про имя Баарии этого не скажешь». Глаза юноши налились яростью. «Не все репутации хороши. А ничто — это всего лишь ничто». Рука Баарии поднялась, и старший что-то ему тихо сказал. Лес зеленых шестых вырос за спинами двух седьмых, и пустыня красных пятых легла за ними. Призыва к баррикадам не прозвучало. Воины стояли в боевой готовности, ожидая приказа. Баарии, как известный фаворит, собрал большую армию последователей и ввел в ней дисциплину. Оля оглянулся на своих. Нанджи хмурился и шевелил губами, как будто повторял сутры. Катанджи потерял улыбку. Тана, бросив очередной предостерегающий взгляд Оли, отступила, разглядывая противников. «Его дядя», — тихо сказал Кеваникси, никому особенно не обращаясь. С теплым чувством облегчения Оли понял, что Костелян теперь на его стороне. Баария снова через фехтовальную площадку обратился к Оли. «Я полагаю, ты пришел присоединиться к сбору, лорд Шансу?» «Нет». Это было сюрпризом, и Баарии в замешательстве взглянул сверху вниз на человека, который должен был приходиться ему дядей, если замечание Кеваникси что-нибудь значило. «Это благородное занятие для благородного человека». «Не сомневаюсь в этом», — спокойно ответил Уолли. «Испугался колдунов?» Наблюдатели ахнули в унисон. Это был повод к отворению артерий. Рука Оли начала подниматься, но тут он вспомнил предостережение Таны. Разве же это поединок за лидерство? Никаких формальностей, вульгарная провокация на вызов. И тогда его осенило. Его хотят вынудить бросить вызов, а Баарии отклонит его, заявив, что лорд Шансу бесчестный человек. При отсутствии свидетелей и подготовленности противников обвинение – опасная вещь. Если обвиняемый не сможет оправдаться, он вынужден будет поплатиться. Это тем более безопасно, если судить должен будет Кеваникси, как гость, и промежуточный предводитель сбора. Значит, суд состоится немедленно, и времени у подсудимого не будет. Все, чем рисковал Баари в этом случае, принять вызов. Но он-то выиграет время, чтобы собрать все грязные слухи и укрепить свою позицию. Это был змеино-хитрый план, и он мог быть только детищем Заарии. Если же Уолли не поддастся на провокацию, его обвинят в трусости. Единственный выход – постараться получить вызов от Баарии, так как, бросив его, он тем самым признает Уолли честным человеком. Нельзя сказать, чтобы это было легко сделать. Но это единственное, что ему оставалось. Он прошел медленным шагом на середину фехтовальной площадки, мучительно стараясь придумать оскорбление и с горечью понимая, что бой почти немыслим теперь, и что Баари чувствует свое превосходство. «Позволь задать тебе вопрос, сынок, прежде чем отвечу на твой. Ты когда-нибудь видел колдунов?» Баари яростно глянул ему в лицо. «Нет еще, но...» «Ну так, а я видел», – заорал Уолли, – «и я отвечу на твой вопрос. Да, я боюсь колдунов. Ты это видел?» Он махнул рукой в сторону килтов, висевших над двором за спиной Баарии. «Любой человек, знающий, что такое колдуны, и все еще не боящийся их, полный идиот, которого нельзя выпускать из-под присмотра. Но бояться – это не значит отказаться от сражения с ними. Вове, мой юный друг, мы убили 14, но я все еще не расплатился с ними за это. Еще 14 я оставлю тебе». «Нет шансу, 35. «Ого, а этот юнец не совсем такой дурак, как кажется. Хочешь возглавить сбор, не так ли, сынок? Если на то будет воля богини». Баари, конечно, был уверен, что таковая будет. Теперь уже почти все слушали, затаив дыхание перепалку седьмых. «Тебе бы получше научиться считать», – прогрохотал Уолли, заставив свой голос отозваться от стен. 11 лет назад в Аусе 18 воинов убиты 20 колдунами, швырявшимися молниями. Потом была убита еще дюжина. За 4 года до этого в Уолли 32 воина убиты 21 колдуном. А 2 года назад группа воинов сошла на берег. Он научился обходиться без записной книжки, использовал нанджи. Оба они повторяли эти цифры по сотни раз. Один за другим перечислял он города Петли, рассказывая о потерях: Аус, и Уол, и Сен, и Ка, и Гор. Целый гарнизон от одной молнии в горе. Не исключено, что где-нибудь в библиотеках Вула существовал подобный список. Но воины, наверное, слышали об этом впервые. Он проверил эту информацию. Катанжи, Ханакура и моряки помогли ему, осторожно расспрашивая жителей колдовских городов. 15 лет колдовского влияния и 15 лет тупости воинов. Ни один из них ничему не научился за 15 лет. И Ам, и Оф. 40 человек разлетелись на куски вове. «Так что можешь увеличить этот список, сынок», – заверил он. «Добавь еще 49 к 330 погибшим воинам. Все, что я могу тебе посоветовать. Как далеко ты хотел бы его продолжить? Может быть, до 1330?» Последние отзвуки эха замерли в гробовой тишине. Баари и его дядя были потрясены не меньше других. Да, абсолютно все были потрясены. Лорд Шансу своим списком погибших разбил пафос сбора в Касри. По поводу связки килтов. Первым опомнился Заарии. «Ты был костеляном здесь, лорд Шансу. Почему не действовал быстрее? Почему не созвал такой же святой сбор?» Какую-то секунду Оля размышлял, не вызвать ли его, несмотря на его седины. Но проблема была та же, он мог отказаться. «Благодари богиню, что я не сделал этого, лорд Заарии!» Он снова махнул в сторону килтов. Тогда здесь бы висели их 1000, а не 50. Я не знал тогда, как бороться с колдунами. Теперь знаю. Я доказал это Вове. Он повернулся и пошел назад. Есть надежда, что его оставят в покое. Им надо подумать. Киваникси стоял бледный. Шансу доказал бессмысленность сбора. Он еще шел, когда Баари снова заговорил. «Но ты не штурмовал башню Вове. Что это за военачальник, отзывающий своих людей, когда победа уже почти в руках? Упоминание о Бове не пугало его. Оли кивнул Катанжи, который подпрыгнул от возмущения, звякнув своей гипсовой повязкой парапиром, и невольно шагнул вперед. Оли повернул его лицом к Баарии и, обняв за плечи, встал рядом. «Это милорды, новичок Катанжи, подопечный моего названного брата, а значит и мой тоже. Я не могу представить его, потому что он не сможет салютовать искалеченной рукой. А ты можешь ему не ответить, это вынудит меня бросить вызов. Он покалечен молнией колдунов». Оли возвысил голос над появившимся ропотом. «Вы все примите к сведению. Это храбрейший человек из всех здесь собравшихся. Он сходил на берег в каждом колдовском городе, ежеминутно рискуя жизнью. Его поймали в Ове, и мы его спасли. Он был внутри башни и видел там все. Наверное, это единственный воин за всю историю мира, вернувшийся оттуда живым». Он подождал, пока утихнет волна восклицаний, порожденных сенсацией. «Как велика башня, лорд Баарии! Как толсты ее стены, лорд Баарии! Как много в ней входов, лорд Баарии! Как высоко нижнее окно, лорд Баарии! Не знаешь, лорд Баарии? А вот новичок Катанжи знает. Он знает о колдунах больше, чем ты когда-нибудь слышал, лорд Баарии. И я говорю, что он лучше бы справился с предводительством сбора, чем ты». «Стоп!» Киваникси выступил вперед, встав между врагами. «Это не тема для обсуждения на публике. Лорд Заарии, лорд Баарии, вы должны простить меня. Лорд Шансу, я хотел бы переговорить с вами наедине». «Уф, спасен!» Киваникси повернул Уоли и Катанжи лицом к остальным. «Мастер Нанжи, тебе нужно встретиться с клеймовщиком. Здесь у нас есть портной, который сошьет тебе нужный килл. Лорд Шансу, не могли бы мы удалиться в музей? Вы уверены, что моим людям не станут докучать?» Киваникси нахмурился и пальцем подозвал шестого. Отдал несколько приказов и повернулся снова, глядя только лишь на одного Уоли. «Прошу тебя, лорд Шансу!» «Только после тебя, лорд Киваникси!» — вежливо отозвался Уолли.